Повесть «One Day Hamlets» «In Her Age» посвящалась спонсорству как призванию и назначению. Два крупных мануфактурщика встречались на ежегодной ярмарке в Лондоне и спорили, ради чего они зарабатывают деньги и на кого их перспективнее тратить. Тот, что из Барселоны, тратил их на безумные идеи архитектора Гауди, а тот, что из Германии, на здоровые экономические идеи Карла Маркса. Оба считали своих подопечных гениями. От слова «гений» старый мастер очнулся. Никогда таких не слышал. Впрочем, я ничего не понимаю в экономике, особенно в архитектуре. А вы, молодой человек? Молодой человек — это был я. Только, пожалуйста, ни слова о музыке, — категорически предупредил он. Мне слон на ухо наступил. И я решил польстить старику, как бы сравнивая его со своим любимым Стерном. Мой рассказ назывался «Смех Стерна» и посвящался тому, как на машине времени почитатель Тристрама Шенди отправляется в прошлое, чтобы записать на фонограф шутки и смех чудесного автора, и как ему даже удается с ним встретиться, только по возвращении аппарат воспроизвел вместо смеха лишь хрюканье и откровенный храп. От слова «храп» Джером К. Джером проснулся в испуге. «Кто такой Штерн? И где он?» «Это вы?» — спросил он меня. Я не стал отрицать. «И хватит с нас, Уэллса, с Конан Дойлем!» — постановил он, с трудом выкарабкиваясь из кресла. «Вы хорошие ребята. Пишите уж, если так хочется». «И как ты думаешь, чей рассказ ему больше понравился?» — с неоправданным ядом спросил меня Джон. «Конечно, твой!» — отбрил его я. «Нам нужна свежая кровь», — постановил Уильям, отвезя старика и вернувшись. «У меня есть один, подающий надежды». Так мы ввели категорию члена-корреспондента, назначив Джерома К. Джерома почетным председателем, не ручаясь, что он согласился бы, если бы знал об этом, повесив на стену его портрет. До сих пор не уверен, что его не перепутали с Ницше. Членкоров становилось больше, а надежд не прибавлялось. У нас появлялся то физико-химик, то священник-растрига, то не то астроном, не то астролог, и даже однажды подающий большие надежды политик. Тогда-то родилась идея, дабы не пропадали в туне наши разговоры, учредить от имени клуба НПЧП новую большую читательскую премию. Все ее поддержали, эту праздную идею. «Становится тесно», — мрачно заявил One Day. «Нам надо расширяться». Ему как раз перепал в наследство от очередной тетушки небольшой особнячок, и он пребывал в тяжком раздумье, что продать, а что оставить. В результате сама собой родилась идея, не переехать ли нам к тетушке для начала, на то время, пока One Day будет вступать в права наследства. В перспективе отдельного помещения не мог не возникнуть вопрос и о структуре, то есть о том, кто это все возглавит. На кандидатуру действующего президента я предложил нашу общую подругу, что и было воспринято с энтузиазмом. Герда согласилась, но ввиду большого объема предстоящей работы и общей своей занятости потребовала также должности ответственного секретаря. У нее был подходящий человек на примете. Мурито Пилавуд оказался тоже смешанного происхождения, но уже азиатских корней, из некой страны, зажатой между английскими и русскими колониями, с типичным окончанием на «стан». По-английски он говорил и писал даже лучше Герды и согласился на самое незначительное жалование, но с тем, чтобы мы переименовали его должность из ответственного секретаря в генеральные. И мы сочли это нормальной сделкой, то есть утвердили его на должность. В обязанности его, кроме неизбежных чиновных, входило также ведение протокола наших заседаний и сохранение приватности, для чего обзавелись сейфом, единственный ключ от которого должен был храниться у Герды. Итак, мы перебрались в тетушкин особнячок, в тихой и зеленой части Лондона, и, растопив камин, и раскурив трубки, с портвейном и Шерри стали рассуждать о новинках переводной литературы, дабы не ввязываться в отечественный литературный процесс, для выбора лауреата премии «Лучшая иностранная книга года». по ходу обсуждения ее параметров, переходя иной раз на перспективы написания будущих своих ненаписанных произведений.